Но у меня дела не очень хорошие. Слегла я, любимый мой. Парализовало меня после падения. Позвоночник сломан. Врачи сказали, что лет через 5, может быть, даже встану. Но ты не думай. Одной рукой я уже хорошо шевелю и разговаривать могу, как и раньше. Просто ноги полностью не ходят. Сейчас приехал мой супруг. Век бы его не видать. Но он скоро уедет. Я вообще думаю подавать на развод, когда ты приедешь ко мне. И денег на операцию нету. Нужен специальный титановый клапан, а их делают только в Германии. Мы уже в такие долги влезли, ужас. Единственное, боюсь, муж скоро опять улетит на работу, а я ведь сама даже встать и до туалета добраться не могу, только лежу. Поэтому вся надежда лишь на тебя. Приезжай, дорогой мой Виталик. Тебя мне сам Бог послал. Будем жить вместе, как и хотели. Очень за тобой скучаю. Вроде же ничего так получилось. Я перечитала строчки и осталась довольна, а в конце вспомнила историю Семена и приписала: «Вчера упала первая слезинка из-за тебя, ну за что мне все это?» И подпись: «Твоя бесконечно любящая Любушка». Ну вот, после такого письма я сильно удивлюсь, если он приедет. После обеденного перерыва я, вполне довольная результатом, имею в виду ответ Виталику, сбегала за угол и бросила письмо в почтовый ящик. И я очень удивлюсь, если он таки приедет, но... Думаю, у него таких Любушек десяток наберется, так что альтернативу внезапно парализованной бабе он найдет в тот же вечер. После этого я решила зайти в отдел кадров ЖЭКа оформить документы. Только вошла, как пойма в коридоре, чуть нос к носу не столкнулась с Алексеем Петровичем. «Любовь Васильевна», — обрадовался он, — «как вы устроились? Удобно вам там? По поводу другой комнаты не передумали?» «Спасибо, Алексей Петрович», — улыбнулась я, и на этот раз вполне искренне. Отлично я устроилась. Чуть позже потом ремонт в комнате сделаю и совсем хорошо мне будет. Ремонт, а что вы хотите делать? Чуть напрягся начальник. Обои переклеить надо, начало перечислять я, побелку обновить, окно покрасить. Ну и по мелочи там. Тогда, Любовь Васильевна, напишите все, что вы сейчас перечислили в служебной записке. Я посмотрю, что здесь можно придумать. Жилье наше, ведомственное. Поэтому ремонт мы можем сделать и своими силами. Не весь, конечно, но какую-то часть почему бы и нет. Рабочих я выделить смогу. Ту же побелку организовать можно. А вот обои покупать вам самим придется. Сами же знаете, какое у нас нынче финансирование. Мои ребята только помогут поклеить. Он выжидательно уставился на меня, отслеживая мою реакцию. Но я все равно была крайне довольна. Если действительно даст людей и они помогут привести комнату в божеский вид, это будет очень прекрасная помощь. Любовь Васильевна, между тем продолжил Алексей Петрович, раз уж вы здесь, пойдемте-ка, я вас познакомлю с вашим будущим начальником. Конечно, кивнула я, самой уже было любопытно. Мы прошли с ним по коридору, завернули за угол и вошли в неприметную дверь, которая отделяла сразу полэтажа. Вот, Степан, как я тебе говорил, с этими словами Алексей Петрович представил меня невысокому, коренастому, похожему на боровичок, мужчине. Это Любовь Васильевна, она и будет теперь тебе помогать. А это Степан Федорович, ваш непосредственный начальник. Прошу любить и жаловать. Очень приятно, сказали мы со Степаном Федоровичем практически одновременно. Ладно, вы тут знакомьтесь, а мне бежать надо. Леша, акты не забудь, крикнул ему вслед Степан Федорович и повернулся ко мне. Ну что, Любовь Васильевна, будем, значится, работать вместе. Будем, Степан Федорович, улыбнулась и я. Я вот что скажу, начал мой будущий начальник, я человек прямой и говорю сразу. С бумагами я не люблю, не понимаю я их. Так вот, мы разделим полномочия. Ты, Люба, давай будешь отчеты писать, а я уж сам порядок в городе держать буду. Потому что ты баба и ничего ты не сделаешь, когда коллектор порвет. Я нашла его слова вполне справедливыми и согласилась. Вот и ладненько, расцвел Степан Федорович. Мне Леша сказал, что ты через 2 недели приступишь. Ну так вот что я скажу. Работа дворником, дело хорошее, но ты находи время и потихоньку вникай в дела. Можешь по вечерам походить, поизучать материалы отдела, чтобы потом прийти на работу замначальника и спокойно работать. Я кивнула. Согласна, Степан Федорович. И я даже дам тебе первый отчет. Он маленький, вильнул взглядом Степан Федорович. Ты его потихоньку делай. Там срок через 4 дня. Так ты делай, а я потом гляну, как оно там получается. Таким образом я и стала вникать в дела Жека. Но прежде, я сбегала обратно на свой участок. Дело в том, что мусорная машина приезжает ровно в одно и то же время, и нужно было весь мусор успеть выбросить. А мусора в этом дворе накопилось ой как много. А потом мне нужно было провести такую же манипуляцию с мусором во дворе, где ранее работал Семен. Со своим мусором я справилась на удивление быстро, а затем заторопилась на участок Семена. И надо же такому случиться, что я увидела, как возле мусорника крутится Михалыч. Я решила понаблюдать, спряталась за деревом и принялась смотреть, что там происходит. Михалыч воровато оглянулся, вытащил из кармана синего спецовочного халата, который он носил прямо поверх теплой куртки, небольшой пакетик из плотной бумаги. Он разорвал сверху этот пакетик и принялся ходить вокруг мусорки, посыпая из пакетика все вокруг. «Дезинфекция», — удивилась я. «Тогда почему так тайно?» Но как бы то ни было, я продолжила наблюдать. Высыпав вещество из пакетика, Михалыч аккуратно сложил пустой пакетик и сунул его в карман. При этом он не забывал воровато оглядываться по сторонам, но меня не видел. Наконец, я не выдержала. «А что это вы тут делаете, Михалыч?» — крикнула я, на чужом участке. А сама, моментально сориентировался тот. «Да вот пришла посмотреть, кто Семену палки в колеса вставляет», — сказала я. Михалыч побагровел. «А ты кто такая?» — рыкнул он. «А я вместо Семена теперь», — ответила я. «И мне совершенно непонятно, что за яд вы рассыпали только что». «Какой яд?» — вскинулся Михалыч. «Белый порошок. Я видела. Это не яд». Лицо Михалыча пошло пятнами. «Я не думаю, что вы ванильный сахар тут разбрасывали». «Почему ванильный сахар? Белый и не яд?» Пожала плечами я. «Не выдумывай. Не яд это». С этими словами он фыркнул, круто развернулся и ушел. А я осталась стоять возле мусорки. Буквально через минуты две дверь подъезда распахнулась и оттуда вылетела Анжелика с мусорным ведром. Увидев меня, она остолбенела. «Тетя Люба!» — воскликнула она и бросилась ко мне. «Здравствуй, Анжелика!» — сказала я. «Как твои дела?» «Плохо!» — всхлипнула Анжелика, и тут же, с непосредственностью ребенка, добавила. «Ну почему ты ушла? Почему ты нас бросила?» «Анжелика!» — вздохнула я. «Давай, высыпай ведро, и отойдем вон туда, на лавочку, и там поговорим. Зачем нам возле мусорника беседу вести?» Анжелика спохватилась, кивнула, и уже через пару минут мы сидели на лавочке, и Анжелика взахлеб рассказывала. А новостей действительно было много. Во-первых, Петр Скороход после моего ухода ушел в запой. Во-вторых, к нему приходила какая-то женщина, Алла. Анжелике она очень не понравилась, вела себя по-хозяйски, Анжелику поучала и вообще. Кроме того, отец запретил Анжелике носить ту куртку с черепами, и она с ним поругалась. Но это было до запоя. «А женщина эта ну, Алла?» – спросила я. «Она знает, что Петр в запое?» «Конечно знает», – удивилась Анжелика. «Они же вместе пьют». «И сейчас, ага», – вздохнула девочка, задолбали уже песни орать. Даже соседка приходила ругаться. «Какая соседка?» «Племянница той бабушки, Ивановны, что мочу любит пить». Я удовлетворенно вздохнула. «Вот люблю я закон бумеранга. Гадская бабенка пыталась меня выжить шумом от песен, а оно вон как для нее получилось». «Теть Люба, а давай ты вернешься?» — попросила Анжелика. «Не могу», — покачала головой я. «Я ушла от твоего отца. Он меня обижал. Да и тебя тоже, с курткой этой. Но меня сильнее. Потому я и ушла». Да и к тому же он не сильно страдает, раз уже у него новая Алла это появилась. А еще она подралась с тетей Тамарой. В смысле, вытаращилась я. Тетя Тамара с мужем приходили к отцу за дом в деревне разговаривать, сказала Анжелика, но они меня выставили из кухни. Я старалась подслушать, но было плохо слышно, только когда они ругались. И о чем же они ругались? Тетя Тамара хотела дом продать. Ну, где дедушка живет? Она уговорила отца. Что о? Да, он согласился, и бумагу подписал какую-то, а потом пришла Алла эта, узнала в чем дело и начала бумагу вырывать у Тамарки, сказала, что они и сами дом продадут и им есть куда деньги девать. Я только головой покачала, а тетя Тамара на нее драться бросилась, схватила за волосы эту Аллу и как давай ее трясти. Она так орала, а почему отец не разнял их, так они вместе с дядей Володей вот купили и не смотрели. Так чем все закончилось? Милицию сосед снизу вызвал. «И что, они не приехали? Ужас какой!» — выдохнула я. «Тетя Люба!» — взмолилась девочка, Возьми нас с Ричардом к себе, мы будем слушаться. Я буду все-все делать. Хочешь, я еще один договор напишу, только забери нас оттуда. Ну, пожалуйста. Она заплакала, а я сидела, гладила ее по голове и не знала, что ответить. Ну, куда я их заберу? В дворницкую Семена, или в разбитую комнату в общаге? Анжелика, сказала я, нужно еще немного потерпеть. Я как устроюсь, так сразу вас и заберу. Ты врешь, разрыдалась Анжелика. Мама тоже так говорила, а потом уехала в Америку и про нас даже не вспоминает. Я вздохнула. Она еще совсем маленькая девочка, ей бы жить и радоваться жизни. Но всю ее маленькую жизнь ее постоянно предавали, и делали это взрослые. Не понимаю, как она выросла такой нормальной, как не озлобилась. Мы расстались с Анжеликой. Я пообещала, что завтра опять приду на это же место в это время. Она обещала быть осторожной, а я пообещала подумать, как разрулить ситуацию, а сама торопливо понеслась в ЖЭК. Времени до конца рабочего дня мало, а мне же заявление нужно написать. Я буквально влетела в отдел кадров, почти за 5 минут до конца рабочего дня. Ты, на меня гневно смотрела давешняя толстуха-блондинка. Глава 21. А мы разве на ты? Моментально сориентировалась и спросила я. А ну, пошли выйдем, поговорим. Зашипела блондинка и потянула меня за рукав на выход. Эй, руки! Я больно стукнула ее по пальцам. Пальто рвать не надо. Оно, между прочим, деньги стоит. За эту рванину деньги. Фыркнула блондинка и с брезгливостью посмотрела на мое пальто. Кто здесь занимается кадровыми вопросами? Я заявление хочу написать. Проигнорировала несправедливые слова о рванине я. Я и занимаюсь. Никакого заявления ты не напишешь, пока мы не поговорим. Нагло заявила блондинка. А что, кадровыми вопросами теперь занимается директор ЖЭКа? Да, с подчеркнуто наивным видом спросила я. Сидящие за соседними столами и алчно прислушивающиеся к скандалу дамочки встрепенулись и начали удивленно переглядываться. Никогда такого не было. Авторитетно влезла в разговор пожилая Матрона с бабеттой на голове и в очках на длинном носу, и поучительно добавила: «Это разные должности». «Но позвольте», изумилась я, «только что ваша сотрудница утверждала обратное». «Ничего я не утверждала», вспыхнула блондинка. «Она не утверждала», заступилась за нее миловидная шатенка с прической под Мири Мати. «А кто минуту назад сказал, что никакого заявления мне писать не позволит? А при чем здесь это?» Захлопала крашенными ресницами шатенка. «А разве сейчас специалист по кадрам решает, кому разрешается писать заявление о приеме на работу, а кому нет? В других учреждениях такими вопросами заведует руководитель. Но она, что она? Я пришла сюда написать заявление о приеме на работу. Этот вопрос детально обсуждался и согласован лично с Алексеем Петровичем. И я совершенно не понимаю, почему вместо того, чтобы дать мне образец заявления и принять его в дело, меня хватают за рукав и куда-то тащат, угрожая, что на работу меня не возьмут. Я не угрожаю, взвизгнула блондинка. Да, я посмотрела на блондинку с таким же выражением лица, как покойная Елизавета II обычно смотрела на своего повара, если он вдруг подавал ей на обед трюфеля не того сорта. Я хотела поговорить, взвизгнула блондинка. У меня нормированный рабочий день, терпеливо, словно умственно отсталому человеку, попыталась донести до ее сознания эту истину я, и я выделила время, чтобы прийти сюда и оформить документы. Недоделанную работу мне придется завершать в свое личное время. И я совершенно не понимаю, почему я должна тратить время на чьи-то хотелки. Вам надо поговорить? Чудесно. У меня приемный день для посетителей, каждую среду. Записывайтесь и ждите. Вас пригласят. Сейчас же давайте оформим документы. Так рабочий день у меня уже закончился. С еле сдерживаемым яростным торжеством сообщила мне блондинка, 2 минуты назад закончился, а в свое личное время я заявления не принимаю. Записывайтесь на среду. Придется, спокойно ответила я, не обратив внимания на ответную подколку. Я ведь пришла вовремя, за 10 минут до окончания рабочего дня, и все это видели. Но вместо того, чтобы помочь с заявлением и принять его в работу, вы мне пытались оторвать рукав и на протяжении этих 10 рабочих минут постоянно чем-то угрожали. А раз вы так неэффективно расходуете рабочее время, нам придется закончить эту работу сейчас. Ничего я не обязана. Насмешливо фыркнула блондинка и принялась дерганными движениями собирать бумаги на столе. Понятно. А кто здесь руководитель кадрового отдела? Спросила я тихим лучезарным голосом. Я руководитель, нахмурилась женщина с бабеттой. Она была старая и опытная и, в отличие от молодой импульсивной коллеги, чувствовала, что просто так это все не закончится. «Замечательно», — одними губами улыбнулась я. Женщина с бабеттой вздрогнула. «Тогда напишите, пожалуйста, что вы отказываетесь принимать от меня заявление, чтобы я могла пояснить руководству, почему я не оформлена на работу». «Мы не отказываемся», — нахмурилась женщина с бабеттой. «Приходите завтра, и мы все оформим. Завтра у меня побелка деревьев. Я не могу», — с сожалением развела руками я. «Кроме того, если вы оформите все завтрашним днем, сегодняшний день остается без оплаты. А ведь я сегодня проделала огромную работу на своем участке и на участке Семена». «Ну это уже ваши проблемы», — с довольным видом расплылась в ехидной улыбке блондинка. «Понятно», — с сожалением сказала я. «В таком случае, всего доброго», и вышла из кабинета. Я ожидала, что блондинка бросится за мной следом, но за дверью раздались гневные возгласы. Очевидно, начальница ругала ее. «Ну что ж, я всегда была немного фаталисткой. Так, значит, так, считаю, что если Вселенная дает нам знаки, мол, не судьба, то не стоит биться головой в стену. Это даст только обратный эффект. Нет, в то, что меня рано или поздно оформит на работу, я вполне верила. Алексей Петрович оказался не настолько гнилым человеком, как показалось мне сразу. Время такое, я все понимаю. И я на 100% уверена, что он таки заставит блондинку оформить меня на работу и даже задним числом. И, может, даже заставит ее принести мне извинения. Но вот то, что эта дамочка мне здесь жизни потом не даст, это однозначно. А ведь я человек пожилой. Мне хочется спокойно жить и еще более спокойно работать. Вообще, я считаю, что с кадровиком воевать категорически нельзя. Вот если с главбухом надо обязательно дружить, то с кадровиком как минимум нужно быть в хороших отношениях. У меня же, по непонятной мне причине, отношения сразу не заладились, и я понимаю, что работать она мне не даст. И если сперва ее гнев был вызван глупой ревностью из-за утреннего завтрака с Григорием, то сейчас добавилась уже и прилюдно уязвленная профессиональная гордость. Вот упрется теперь и все. Ну вот я бы на ее месте точно уперлась бы и не сдавалась, пока бы не выжила ненавистную соперницу, или кем там она меня считает. Поэтому что мне остается делать в данной ситуации? Я вышла из здания ЖЭКа в дворик, села на лавочку и крепко задумалась. Итак, сейчас у меня есть два варианта. Первый вариант – идти до конца, отвоевать свои позиции, натравить на блондинку Алексея Петровича и Григория, оформиться таки на работу, пусть и с боем, и всякий раз выбивать свои позиции в кровопролитной борьбе. Жить в общежитии, отработать 2 недели дворником, а потом спокойно перейти на место заместителя начальника отдела эксплуатации ВКХ. Второй вариант – бросить все и не заморачиваться. Воевать дворнику с могущественной кадровичкой, а я думаю, ни у кого сомнений даже нет, что при желании кадровик может как отравить существование на работе, так и сделать его ой каким комфортным. Так вот, воевать дворнику против кадровика – это не просто заведомо проигрышная позиция, но и абсолютно полная глупость. Чего я добьюсь? Потрачу кучу нервов, получу минус в репутацию и плохое отношение коллег на работе, скандалистов нигде не любит, а особенно новичков-скандалистов. А в результате напрашивается единственный вывод – послать все это дело подальше и не воевать, как Дон Кихот против ветряных мельниц. Я хочу жить спокойно и никому ничего не доказывать. Решение пришло моментально. Я подхватилась с лавочки и быстрым шагом устремилась вперед. Сначала я зайду к себе в общагу. Время уже позднее, неторопливо поужинаю и переночую, благо Григорий замки там сделал, так что маргиналы меня не потревожат. А рано утречком я спокойным образом сяду на пригородный автобус и поеду в село, к Любашиному отцу. Вот уж кто мне от души обрадуется. Жить там есть где, старичок тихий, ненадоедливый. А еще там, в конце огорода, есть небольшая банька, прямо над прудом, где Ричард в прошлый раз поймал щуку. Буду садить с дедом Василием огород, варить обеды и убираться в доме. До осени поживу, помогу выкопать картошку, а дальше видно будет. Денег, которые остались мне от Любаши, еще немного есть. Потребности в деревне небольшие. Пару одежек, да кусок хлеба, все остальное, свое, все с огорода и с хозяйства. За коммуналку платить не надо, там даже телевизор есть, так что богатые тоже плачут, по вечерам смогу смотреть, как и все порядочные люди этого времени. Вот и прекрасно, поживу в селе, на свежем воздухе, попью парного молочка, буду ходить в лес по ягоды-грибы, чем не санаторий. От осознания столь простого и удачного решения мое настроение скакнуло на несколько градусов вверх, сметая маслянисто-металлическое послевкусие от скандала с блондинкой. Но, как и всякая новая стратегия, это решение поставило передо мной целый ряд новых вопросов. Ну, во-первых, нужно решить, куда я дену сумку, с которой я попала сюда. Там куча барахла, которая тут мне здорово может пригодиться. Кстати, я тогда, после расхламления, привела его в порядок, но особо не рассматривала. Свой хлам еще более-менее помню, а вот что от девчонок, не знаю. Поэтому нужно провести инвентаризацию и посмотреть, что конкретно я с собой притащила. Это потом пригодится. Но главное, нужно решить, где хранить эту сумку, пока я буду жить в селе. Тащить с собой огромный баул туда, я не хочу. Не только из-за того, что тяжело тащить, а больше потому, что я не уверена, как там жизнь сложится. И вполне может быть, что я, к примеру, уйду в лес по грибы на весь день, а внезапно приедет та же Тамарка и начнет копаться в моих вещах. Маловероятно, но и такую возможность я не отбрасываю. Далее, нужно сообщить Алексею Петровичу, что оформиться на работу у меня не получилось. Выселиться и сдать комнату. Ну это дело 3 минут. Из моих вещей там, старая Любашина кофта и эмалированное ведро Семена. Так что разберусь быстро. Но тут может быть накладка, тот же Алексей Петрович может неоднозначно отреагировать на все это, и мне придется освободить комнату раньше. Но ничего, переночую еще раз в дворницкой Семена. А еще нужно сходить в ЗАГС и написать заявление на развод. Чуть не забыла. По всему выходило, что завтра выехать на село я никак не успеваю, а вот послезавтра, вполне. Кроме того, нужно обязательно пробежаться по магазинам, купить продуктов на первое время и гостинцев деду Василию. В прошлый раз у него даже хлеба не было, да и носки у старика драные, так что надо впрок прикупить. И калоши нужны, это уже мне. Там были какие-то, но они такие старые и расхлябанные, что ходить в них вообще неудобно. В общем, чтобы не запутаться, надо сегодня же вечером составить список, что купить на село. Приободренная, я забежала по дороге в продуктовый магазин. Мне повезло, и вместо косички я купила 2 ватрушки с творогом. Одну съем вечером, вторую – утром, на завтрак. Но что-то нужно думать, потому что если в село я попаду послезавтра во второй половине дня где-то, то 4 дня, вместо с вчерашним, без горечей пищи для желудка чревато. Я не имею в виду утреннюю овсянку на воде. Каждый день человек, который хоть немного думает о своем здоровье, должен съесть первое блюдо. Неважно какое, но это должно быть жидкое горячее блюдо. А у меня второй день в сухомятку пошел и предстоит еще столько же. Я уже 2 недели нахожусь здесь, в этом мире, и еще не видела в городе ни одной столовой или нормального кафе с домашней едой. Есть пивнушки, есть рестораны, но простой семейной столовой нету. Я помню, что в советское время эти столовые были на каждом углу. А где они сейчас? Позакрывались? Вполне может быть. Я положила ватрушки в сумочку и отправилась в общежитие. Что-то я устала сегодня. Лягу пораньше спать. По дороге я забежала на почту. Абонентский ящик, к счастью, оказался пуст. Никогда так не радовалась отсутствию новостей. «Извините», — обратилась я к утомленной рыхлой работнице, «можно мне закрыть абонентский ящик?» «Почему?» — удивилась та. «Вас что-то не устраивает?» «Нет, нет, я просто переезжаю на другое место жительства, в деревню», — объяснила я, «мне он больше здесь не нужен». «Хорошо», — равнодушно кивнула женщина и протянула мне бланк, «заполняйте и дайте мне паспорт, я выпишу данные». «Да, сейчас, минуточку», — ответила я и полезла в сумку, и обомлела. «Паспорта там не было, у меня сердце рухнуло вниз, где мой паспорт был же?» Растерянная, я принялась судорожно рыться в сумке, может за подкладку завалился, или в блокнот я его сунула. «Что случилось?» — спросила работница почты, сдерживая зевок и поглядывая на часы. «Паспорт дома забыла», — вздохнула я и вдруг поняла, что да, я ведь действительно забыла паспорт дома, на улице Комсомольской, когда торопливо скидывала вещи, чтобы уйти от скорохода. Меня аж в жар бросило. Фух, так же можно и сердечный приступ получить. Кстати, завтра обязательно нужно сходить в аптеку и прикупить основных лекарств. Приходите завтра, пожала плечами работница, с паспортом только. Да, хорошо, конечно, пробормотала я и вышла с почты. И остановилась. Мне нужен мой паспорт. Что делать? Дождаться Анжелику, Когда она пойдет мусор выносить и попросить ее принести, но тогда придется объяснять, что я уезжаю в село. Она начнет опять плакать, придется выкручиваться, уговаривать, а я не люблю этого. Так-то я не против в село детей забрать, привязалась к ним, хоть и чужие. Но Анжелике в село сейчас никак нельзя, ей нужно закончить 9 класс и поступать в училище, а вот на лето пусть приезжает. В общем, у меня был единственный выход – идти на Комсомольскую и самой забирать свой паспорт. Заодно посмотрю, что еще Любашина там осталась. К примеру, хоть один комплект постельного белья заберу. А то что-то в магазинах я не наблюдаю ничего. Возвращаться обратно жутко не хотелось. Я бы точно не пошла, если бы это было, что угодно. Но паспорт. Без паспорта никуда. Звучит банально, но в ЗАГСе даже заявление на развод у меня не примут. Я вздохнула и поплелась на Комсомольскую. За паспортом. Знакомый подъезд встретил меня тишиной, я поднялась на второй этаж по лестнице и подошла к двери. Ключа у меня не было, я оставила в прошлый раз его на столе, так как психанула и возвращаться обратно не собиралась. Пришлось жать на звонок. Очень надеюсь, что откроет мне кто-то из детей, а скорохода не будет дома, и я спокойно заберу свой паспорт и некоторые свои вещи, чашку, кстати, нужно тоже прихватить. А то вечером опять чай буду пить из старой кружки какой-то. Но я ошиблась. Дверь мне открыла усиленно молодящаяся женщина, примерно лет 40 на вид, если бы не толстый слой тонального крема, через который я видела сеточку морщин. Так что там может быть и все 45, и даже 50. Волосы у нее были начесаны так сильно, что напоминали нечто среднее между рыцарским шлемом и прической Дональда Трампа, когда дует ветер. Глаза женщины были подведены ярко-бирюзовыми стрелками, от которых щедро, аж до бровей накрашены зелеными перламутровыми тенями, зато тушь на ресницах была синей. Суммарно лицо напоминало усредненный вариант между хвостом и жопой павлина. Во всяком случае, так мне показалось. «Чё надо?» – нелюбезно буркнула она, обдав меня перегаром. «Вещи заберу», – сказала я и попыталась войти внутрь квартиры. «Ты кто?» – процедила женщина. Но судя по вытянувшемуся лицу, она уже прекрасно догадалась, кто я такая. «А ты кто, и что делаешь в моей квартире?» Нахмурилась я и припечатала. «Отойди, пройти мешаешь». Но наглая бабенка даже не пошевелилась. Наоборот, она повернула голову и крикнула вглубь квартиры, мерзко хихикая. «Петюнечка, посмотри, твоя бывшая приползла». Глава 22. «Ну ничего себе, как тут у них все романтично», — мелькнула мысль, но тут же на смену ей пришло раздражение. «Это же получается, что у скорохода тут уже давно была эта дамочка. Иначе, когда бы он всего за двое суток превратился в петюнечку? Мда, Любаша, рогатая ты, как лось. Но как же, черт возьми, бесит, что петюнечка качал права в поисках любовника Любаши, а сам вполне себе спокойно развлекался с этой бабенкой. Я вообще ума не приложу, как Любашу угораздило за такого замуж выйти. Ну даже ладно, пусть замуж вышла, ошиблась, не разглядела, бывает. Но сколько лет в браке находиться и терпеть вот все это? Нет, не понимаю. Кто?» — раздался из кухни пьяненький голос почти уже бывшего супруга Любаши. «Бывшая твоя». Опять мерзко хихикнула бабенка и попыталась закрыть дверь перед моим носом. Но комплекция внушительнее была у меня. Кроме того, события последних дней настолько меня задолбали, что нервы мои были ни к черту. В общем, пнула я ее, не сдержалась. Вроде и пнула не сильно так, но ее унесло в коридор. «Пьяненькая же, да ты, а-а-а-а!» — заверещала бабенка. «Петя, а-а-а, убивают!» «Что?» — в коридор выскочил. Ну как выскочил, скорее торопливо выбрил, скороход. «Здравствуй, скороход», — мрачно сказала я. «Развлекаешься?» — я кивнула на распластавшуюся на полу бабенку, которая все никак не могла встать. «Ты ушла», — гордо вздернул подбородок Любашин почти уже бывший супруг. «Но я смотрю, ты грустил обо мне недолго», — укоризненно покачала головой я и, не удержавшись, печально добавила: «А что, Петя, никого получше найти не мог? Алла, хорошая женщина». Язык у скорохода заплетался. «Как раз для тебя», — вздохнула я и добавила: «Я собственно вот почему пришла, Петр. Паспорт я свой здесь забыла. Пойду завтра заявление на развод в ЗАГС подавать, так что паспорт нужен. А если я возражаю?» — выдал Перл скороход категорическим голосом с истерическими нотками. «Алла, ты слышишь?» — я обратила на непростую ситуацию внимание Аллы, у которой взор чересчур затуманился. «Он не хочет разводиться со мной, и правильно». Пьяно икнула Алла, Нечего потакать таким. Я поразилась логике этой женщины. Ну это ж надо быть такой дурой. Но, как бы то ни было, ситуацию нужно было срочно поправлять. И для этого мне срочно нужны были соратники по борьбе. Алла, мягко и вкрадчиво, словно лапки котика, проговорила я, а как же он на тебе женится, если развода не будет? Или вы не планируете свадьбу? Волшебное для каждой женщины слово произвело на Аллу прямо-таки мистическое действие. Она начала стремительно трезветь прямо на глазах. Фата, белое платье, неумолимо продолжала искушать я. Петя, нам надо поговорить, торопливо проворковала Алла и потащила скорохода на кухню. И да, она мне украдкой подмигнула. С ума сойти. Пока Алла пыталась выковать свое женское счастье на осколках моего, точнее Любашиного, я торопливо заскочила в бывшую нашу комнату и поморщилась. Постель не застелена, смята, вся в каких-то пятнах, тарелки с подсыхающей едой даже на полу стоят. В углу одиноко пылилась пустая бутылка из-под портвейна. Я бросилась к тумбочке. И точно, в верхнем ящике нашла свой паспорт. А заодно, уже сверху на тумбочке, я обнаружила набитый деньгами кошелек скорохода. Чутко прислушиваясь к звукам из кухни, я торопливо раскрыла его и ахнула. Это же какая куча деньжищ у него. Недолго думая, я вытащила пару купюр и сунула в карман. Ну а что, Ленин говорил делиться. А если серьезно, то я все эти дни содержала его детей за свои деньги. И не вижу ничего страшного, если возьму несколько купюр и потом, когда Анжелика с Ричардом приедут ко мне в деревню на каникулы, я им куплю вкусняшек. А то он со своей Аллочкой все равно ведь пропьют их. Успокоив таким вот образом свою совесть, я вытащила из внушительной стопки в шкафу два комплекта постельного белья, накрахмаленного еще Любашей, на смену, взяла два полотенца и тоненькое трикотажное покрывало, самое простое, не люблю, когда постель днем раскрыта. Так, вроде собралась, было бы еще хорошо какую-нибудь кастрюльку прихватить, или хотя бы нормальную чашку, но на кухню идти чревато. Ладно, обойдусь. Я вышла в коридор, и тут вспомнила, что у меня нету ни мыла, ни шампуни. Пробники из моего времени я вот-вот добью, а что потом? Я зашла в ванную. Любаша была любительницей всяких мыльно-рыльных средств, так что, даже при тотальном дефиците в стране, от бутылочек и баночек в отдельно взятой ванной аж глаза разбегались. Вот уж точно все эти женские шампуни Алли я оставлять не хочу. Поэтому в сумку отправились три бутылки шампуня и упаковка какого-то цветочного мыла. Заодно взяла пачку стирального порошка и брусок хозяйственного мыла. Ну вроде все, можно и уходить. Но ощущение было, словно что-то не так, не то словно недосказанность какая-то. Как червячок, что не так, я прислушалась к себе. Может, это я хочу высказать скороходу за его поведение, я задумалась. Да нет, не хочу, это же он не меня, а Любашу обижал. Но она почему-то терпела. Может, нравилось ей такое отношение. Кроме того, она себя тоже не с ангельской стороны показала, с этим зэком. Тогда что, поругаться с этой Аллой, тоже нет. У меня к ней вообще никакого негатива нет. Женщина строит свое личное счастье. Любаша мужа не удержала, значит можно, и даже нужно, подбирать, а то уведут же. Но вот внутри словно заноза какая-то, все крутит, давит. Может, из-за детей, их дома сейчас нету. Вечером они оба ходят на новомодную секцию по ушу. За их судьбу волноваться нечего, оба родителя живы, здоровы. Они не голодают, одеты, обуты. Тогда что, что, на всякий случай решила вернуться в комнату. Может, вернусь и на месте вспомню, что я забыла. Вернулась, медленно-медленно оглядела комнату. Взгляд зацепился за кошелек скорохода. И тут я поняла, в чем дело. Торопливо вытащила из кармана измятые купюры и сунула их обратно в кошелек. И сразу меня отпустила. Мда, ракетира из меня не выйдет. Совесть замучает. С огромным облегчением я вышла из комнаты, прошла по коридору, из кухни доносилось хихиканье. Я тихо вышла из квартиры и захлопнула за собой дверь. Надеюсь, уж теперь навсегда. В общежитии добралась без приключений. Сходила на кухню и поставила чайник. Сегодня у меня будет экспресс-ужин. Ватрушка и пустой чай без сахара. Жаль, чашку не прихватила из квартиры. У меня здесь была кружка, которую я тоже временно экспроприировала из дворницкой Семена. И, судя по всему, у этой кружки было явно боевое прошлое. Но выбирать нынче не приходится. Когда я уже тащила горячий чайник в комнату, в коридоре чуть не столкнулась с Григорием, который явно поджидал меня. «Здравствуй, Любаня», — сказал он. «Здравствуй», — ответила я. «Как дела, Григорий?» ты меня ждешь, тебя, Григорий ловко подхватил у меня чайник, совершенно не морщись от того, что он горячий, я-то несла, ухватив через рукав кофты, а он так, голой рукой схватил и хоть бы хны, будешь чай пить, сказал я из вежливости, втайне надеясь, что не будет, у меня ватрушка есть, я бы поужинал, ответил Григорий, потому и ждал тебя, я усилием воли сдержала себя, чтобы не вздохнуть, ужинать он хочет, я тоже хочу, вот только что ужинать, хотя у меня же есть две ватрушки, могу поделиться, у меня есть две ватрушки, сказал я, а у меня есть плов, только приготовил, похвастался Григорий, так что пошли давай, куда, ко мне, я не пойду, покачала головой я, почему это, я уже один раз сходила к тебе, на завтрак, нахмурилась я, а, ты о Таиске, понятливо хмыкнул Григорий, да не обращай внимания, заполошная девка, да и все, эта заполошная девка сегодня отказалась принимать у меня документы на работу, устроила такой скандал, да ты что, вытаращился Григорий, вот дура, просто господи, но хорошо, что ты сказала, я ей задам, нет, Григорий, не надо, покачала головой я, это ничего не даст, она тогда будет гадить из-под тишка, толку все равно уже не будет, а как же тогда, никак, пожала плечами я не буду устраиваться на работу в ЖЭК, а как, уеду в деревню, к отцу, он старенький, ему помогать нужно, но деревня, жизнь есть и в деревне, и даже вполне себе распрекрасная, ты хочешь провести остаток жизни, копаясь в огороде, наверное, скорее да, чем нет, кивнула я, уж лучше я буду копаться в огороде, но спокойно, чем ждать каждую минуту нож в спину, сидя в теплом кабинете, жаль, вздохнул Григорий, видно было, как он расстроен, так что, когда он ушел, я сидела на кровати с продавленной сеткой и ела ватрушку, запивая пахнувшим сеном чаем и стараясь не думать о том, какой вкусный плов, наверное, ест сейчас Григорий, и тут раздался стук в дверь, я чуть чаем не поперхнулась от неожиданности, кто это может быть, Григорий, но вроде с ним мы все обсудили, стук повторился, и явно это не мужик стучал, ладно, я поставила кружку с недопитым чаем на пол и пошла открывать, когда я увидела, кто пришел, у меня от изумления чуть дар речи не пропал, но тем не менее я быстро взяла себя в руки, что надо, нелюбезно буркнула я, Любовь Васильевна, я извиниться пришла, на пороге топталась с ноги на ногу блондинка из отдела кадров, Таисия, извинилась, всего доброго, сказала я и хотела захлопнуть дверь, да, вот такая я толерантная, решила не нагнетать, Любовь Васильевна, но я же мириться пришла, возмущенно воскликнула Таисия, ну молодец, что пришла, пожала плечами я, а теперь, давай, до свидания, не обижайтесь на меня, я не обижаюсь. Вздохнула я просто хочу, чтоб вы ушли наконец, мечтаю просто об этом, жажду, Любовь Васильевна, чуть не плача, сказала Таисия, вернитесь пожалуйста, на работу, я оформлю вас все сама, вы потом только зайдите, распишитесь и все, спасибо, но нет, Любовь Васильевна, у меня теперь другие планы, сообщила я, и Жека там нету, так что не беспокойтесь, Таисия, Григорию можете сказать, что всячески пытались уговорить меня, но я уперлась, ну или что там вы придумаете, а я завтра уеду и больше, надеюсь, мы с вами не встретимся. Таисия помялась на пороге еще немного и, видя, что я на контакт не иду, ушла, я заперла дверь и вернулась к своему огрызку ватрушки и чаю, взяла кружку с пола и отхлебнула, скривилась, чай остыл и стал еще хуже, следующий день я потратила на променады по магазинам, а точнее сказать, на забеги. Поражало то, что при небольшом и довольно скудном ассортименте, здесь выстраивались огромные терпеливые очереди. В одной из таких очередей, когда я решила прикупить копченую скумбрию, возьму еще пиво и, я уверена, дед Василий будет счастлив. Так вот, в этой очереди я нос к носу столкнулась с Тамаркой, сестрой Любаши, ты, воскликнула она, ее лицо пошло багровыми пятнами, уши залили, видно было, что к родной сестре она не испытывает никаких родственных чувств. Я, просто сказала я, не желая нагнетать. Ну что, твой муженек тебе всыпал. Он алчного любопытства ее глаза аж заблестели. Всыпал, кивнула я. И что, да ничего, равнодушно пожала я плечами, я ушла из дома, сегодня подаю на развод. Вот видишь, все зло будет наказано. Я тоже так надеюсь, согласилась я. И особенно надеюсь, что что это касается всех, и тебя тоже. А меня за что? За все. Мне этот разговор начал надоедать, но тем не менее, я сказала, и это, Тамара, бросай пить, и бросай своего этого мужа, он тебя до добра не доведет. Ты разве не видишь? Он же тебя специально спаивает. Не знаю, с какой целью. Даже если ты, чисто теоретически, отберешь у деда Василия его дом и выгонишь его на улицу, а дом продашь, то не такая уж ты завидная невеста, чтобы просто так терпеть твои пьянки и рыхлое тело. Тем более такой холеный мужик, как Владимир. Вот зачем ты ему? Ты на себя в зеркало когда последний раз смотрела, а в парикмахерской когда ты была, думаю, год назад. А почему? Потому что ты пьешь все время. И как только Владимир получит от тебя то, ради чего он все это терпит, так сразу даст тебе под зад ногой и свалит в туман. Ты завидуешь, зло хохотнула Тамара, у самой семья развалились, так ты теперь мне завидуешь. Да нечему тут завидовать, не согласилась я, лучше совсем без семьи, чем вот так. А твой муженек себе новую подругу завел, наябедничала Тамара, зовут Алла, красивая, намного моложе тебя, ну пусть будет счастлив, равнодушно пожала плечами я, так что не надейся, я плакать не буду, наоборот, очень благодарна вам с Владимиром, что вы вызвали скорохода, и я сейчас покончу с этим театром. Он подписал доверенность на дом. Решила протроллить меня Тамара. Да пусть он хоть на Пентагон доверенность пишет, или на Ватикан. Засмеялась я. А к нашему дому он не имеет никакого отношения. Он твой муж и глава семьи, и он будет решать. А доля в доме оформлена на меня, и не зависит от мужа и прочих желающих. Люба, мне очень нужен этот дом. Мне нужны деньги. Мы уже обсуждали это. А ты не боишься, что будешь идти по улице и тебе на голову кирпич упадет? Злобно вскинулась Тамара. При желании можно удавиться шнурком, или захлебнуться ложкой воды. Но спасибо, что напомнила. Я сейчас же напишу завещание. Решила, что мы управу и на твоих наследников не найдем. На этих, нет. Я решила отдать свою часть дома в секту иеговистов. Ответом мне стали ошарашенные глаза Тамары. Ну а что, авось отстанут от меня. Я шла по улице и думала, как же бесит вот такие вот токсичные родственники, которые привыкли, чтобы им всегда во всем помогали. Они не терпят отказа, они не учитывают интересы никого в семье. Все должно быть удобно только для них, и земля крутится тоже для них. Переубедить их невозможно, достучаться нереально, давить на совесть – фантастика. У них нет совести, чем они сильно гордятся. Ну вот что должно быть в голове, чтобы не пожалеть старика, и вопрос здесь даже не столько в том, что они выгонят его из дома. В конце концов я бы забрала к себе, а была бы Любаша, она бы тоже так сделала. Но здесь еще есть другое. Эти старики, они привязаны к воспоминаниям, живут прошлым. И если их изъять из привычной среды, где каждая вещь хранит видение прошлого, они долго потом не живут. Они почти сразу же умирают. Иногда, когда я смотрю, как старики лелеют свои богатства, любовно вытряхивая пыль с какой-нибудь обшитой атласными лентами шкатулки со старыми открытками и фотографиями, порой мне кажется, что именно эти старинные вещи своей энергетикой удерживают стариков в этом мире, и рвать эти нити никак нельзя. Ну почему люди не хотят понять этого? И это касается не только алчной дуры Тамарки с ее непонятным мутным мужем, но вот та же Раиса, племянница уринолюбивой бабки Ивановны, она ведь тоже начала по кусочкам уничтожать свою эту тетю, и ведь почти уничтожила. Она бы вернулась с больницы, не нашла бы свои эти статуэточки и блюдечко и умерла бы от огорчения, очень быстро, хотя, может, на это и был сделан расчет. Так, размышляя, я направилась к дворницкой сторожке Семена. Сейчас нужно было решить вопрос с моей клетчатой сумкой, и я даже понимаю, где я ее спрячу, так, чтобы она и людям на глаза не попалась, и была защищена от влаги и сырости. А еще нужно, додумать мысль мне не дал окрик. «Тетя Люба, тетя Люба!» Бежала ко мне и, размазывая слезы, кричала Анжелика. «Что такое? Там Ричард, он попал в больницу». Глава 23. У меня аж в глазах полыхнуло. Кажется, я поняла значение строчки «И мальчики кровавые в глазах». «Что? Что случилось?» Вцепилась я в плечи Анжелики, даже не замечая, что трясу ее. «Ричард», разрыдалась она. Пару минут я не могла у нее допроситься, что случилось, она лишь рыдала. Наконец, Анжелика справилась с собой и пролепетала. Ричард упал и сломал ногу. Он жив, же жив. Ну слава богу, меня аж отпускать начало, но я взяла себя в руки и строго велела,